Экзаменатор наконец прибыл и озвучил нам его правила. Нам давался письменный экзамен на 10 вопросов, и вопросы эти были ну уж охренительно сложными. Нужно быть зубрилой на уровне Харуна, чтобы не ощутить их сложности, но я быстро понял, что этот экзамен был как раз-таки на скрытности и умение добыть информацию. Каждый использовал свои методы получения ответов. А я что? Я тоже не отличился от них и использовал Атриса. Черный ворон скрывал свое присутствие, притворившись тенью на стене. Прикрыв ладонью левый глаз, я свободной рукой писал ответы. В момент оглашения 10-го вопроса экзаменатор драматично предупредил нас о том, что если мы на него не ответим, то он и вся его команда автоматически провалит экзамен. Я подождал, пока он договорит, выпустит немного жажды крови, а после показательно поковырялся в ухе, достал зубочистку и убрал из уголков своих зубов застрявший маленький кусочек мяса. Под конец откровенно зевнул и развалился на столе. «Что?» – спросил я экзаменатора, что внимательно следил за мной, а сдающие были просто удивлены моим спокойствием и легкомыслием. Это в каком-то смысле придало им уверенности, не дало им просто-напросто сдаться на полпути. «Ты думаешь, что этот экзамен шутка для тебя?» «Ну да, меня невозможно запугать простыми угрозами. Я просто знаю, что если что-то меня раздражает, то я всегда могу это убить или уничтожить. Вон тот паренек со мной солидарен. Указываю пальцем себе за спину. Именно туда, где сидит Гаара. Страх – это пища для нас, но яд для остальных. Вы, джинчурики, определенно больные на голову. И кто же в этом виноват?» Парирую я, разведя руки в стороны. Тишина была мне ответом, отчего это можно было считать моей победой. Марина Ибики озвучил 10-й вопрос, что являлся ничем иным, как простым сидением на заднице до окончания этой проверки нашей решимости. Вдруг окно разбивается, и внутрь влетает вихрь по имени Митарашианка, что назвалась нашим экзаменатором второго этапа экзамена. У меня на краю сознания было какое-то воспоминание, связанное с ней, но оно было каким-то смазанным и нечетким. Когда ее взгляд встретился со мной, она почему-то вздрогнула и попросила нас просто поторопиться. Неужели я в полупьяном состоянии сделал что-то при ней или даже с ней? Возможно, я этого не исключаю, но уж точно не буду спрашивать или интересоваться этим, так как ни время и ни место. Второй этап проводился в лесу смерти. Одной половине прошедших команд дали свиток неба, а другой свиток земли. Задачей генинов было добыть второй свиток из набора за 5 дней и попасть в башню, которая находится в середине леса смерти. Запрещалось открывать свиток до того, как мы попадем в башню. Также, если один из товарищей по команде погибнет, это тоже будет означать дисквалификацию оставшихся ее участников. Нас даже заставили подписать бумаги, что мы согласны с риском оказаться ранеными или убитыми в этом лесу. Я же лишь устал и разочарованно вздыхал. Лес не слишком опасен, если знать его некоторые особенности. Акимичи Чоджи из команды Шикамару жалобно взвыл на тему того, что же он будет есть все эти 5 дней, на что я сжалился над пухленьким пареньком и решил выдать ему из-под пространственного кармана все еще теплую жареную курицу, обернутую в серебряную фольгу, и пакетик пищевых пилюль. На вкус они, конечно, то еще дерьмо, но, по крайней мере, утоляют голод и наполняют организм питательными веществами. Будешь должен, толстяк, как ты меня назвал, толстый, пухлый, шар, не заводись, а прими этот факт или докажи, что ты этого звания не заслуживаешь. В любом случае, Шикамару, быстро перехожу к мозгу его команды, я не хочу сражаться с вами, просто, если встретишь наших, заключите с ними мир на этом этапе и передайте, что мы не станем атаковать кого-то из нашей деревни, если они сами не атакуют первыми. Принял. Ну, вот и отлично. Удачи, Шикамару. И тебе, но что-то подсказывает, что она тебе не понадобится. Нам передали свиток неба, и именно я решил стать его владельцем, так как у меня была пространственная печать. Никто не был против. Ворота открылись, и мы устремились вперед. Спустя определенный промежуток времени я под предлогом похода в туалет решил ненадолго отлучиться, а все потому, что хотел быстренько найти своего брата по судьбе и проверить его способности. Не думаю, что за этот небольшой промежуток времени с моей командой может что-то случиться. Курасукоши – маленькая тьма. Курасинши – воин тьмы. Куранойши – воля тьмы. Глава 13. Экзамен на Чунина. Часть 2. Найти джинчурики Однохвостого было не так уж и сложно. Атрис, мой ворон, отлично справлялся со своими обязанностями. Команда из деревни Песка уже успела с кем-то столкнуться, сделав меня свидетелем одной довольно-таки кровавой сцены. Песок Гаары со всех сторон сковал и поглотил какого-то оставшегося шиноби. Гаара сжимает ладонь в кулак и песок, повинуясь его приказу, сжимает и буквально разрушает его тело на куски, сопровождая все это звуками крушения костей и разрывания плоти. Совсем рядом я с усмешкой заметил Шикамару и его команду, что прятались в кустах и были до усрачки напуганы тем, что они лицезрели ранее. Я обменялся с Шикамару взглядами и про себя усмехнулся. Открыто, легкомысленно и вызывающе медленно ступил прямо к ним. Какое невероятное совпадение, что я случайно наткнулся на вас здесь. Улыбка тронула мои уста. Случайно, хах, отозвался кукольник и коснулся правой рукой куклы за своей спиной. И где твоя команда? Следом решила спросить девчонка. Ну, так уж сложилось, что я временно решил прогуляться и во время своей прогулки наткнулся на вас. Моя фальшивая улыбка и очевидная ложь не сработала, а потому я решил прекратить эту глупую актерскую игру. Все равно лжец из меня, как из гнома великан. Ладно, если честно, я бы хотел сразиться с Гаарой. Вы, конечно, можете попытаться помочь своему, вне всякого сомнения, дорогому члену команды, но я бы не советовал. Я хочу взглянуть на монстра внутри тебя, Гаара. Не разочаруй меня, Конкура, Тимари. Вмешайтесь, убью. Они решили отойти в сторону и явно не желали проверять на практике его обещание. Спокойно обыскав трупы, они забрали нужный им свиток и проигнорировали то, что команда Шикамару решила быстро слинять, пока я отвлекал внимание их лидера. Они не были агрессивными и кровожадными шиноби, которые не отпускали своих потенциальных соперников. В отличие от Джинчурики Однохвостого, тень улыбки тронула его лицо. Сначала он играл со мной, оценивал и проверял мои способности. Стоял на месте, скрестив руки на груди и мысленными командами отправляя в меня песок из своей бутыли. Достав из пространственной печати копье, я ударил эфесом о землю. Кинетический полупрозрачный круглый щит успешно заблокировал песчаный поток, отчего этот элемент лишь покрыл круглый щит песком, не имея возможности пробиться сквозь него. Повторный удар эфесом, и сфера взрывается. Бросаю молот прямо в него. Перед его лицом вырастает поток песка в виде стены. Захожу к Гааре сбоку и дугой перед собой отправляю в него поток крупных электрических игл. Очередная стена из песка, молот все еще спереди и выполняет своего рода роль бура. Сантиметр за сантиметром все ближе приближалась прямо к его лицу. Очередная волна песка, подобно змее в выпаде, бросается на меня сбоку, на что я выставил перед собой копье и, банально раскручивая его перед собой, создал некий электрический диск на манер основной детали для вентилятора, что разрубал на мелкие песчинки его стихию. Собранный в единую массу песок опасен, но без своей формы он крайне безобиден и бесполезен, лишь раздражает, когда мелкие песчинки лезут в глаза или в одежду, вызывает дискомфорт в теле одним лишь своим прикосновением. Я уже был на расстоянии удара, Гаара осознает, что ему нужна вся масса песка, чтобы поглотить и уничтожить меня. Отменяя стены из песка, он в глупом оскале потянул свои руки в жесте захвата, но он, видимо, совсем забыл, что молот не просто висел в воздухе, а давил своей массой и кинетической силой на его препятствие. Результат: я в одном прыжке ушел в сторону от гигантской волны песка, а мой снаряд в виде молота попал прямо в его щеку. Точное попадание. Правда, щека стала крошиться и ломаться, подобно штукатурке, на что я услышал рядом голос Тимари, поясняющий, что песочная защита Гаары идеальна. Не думаю, что в этом мире можно найти по-настоящему идеальную защиту. У каждой есть свой предел прочности и подходящая против нее контрмера. Гаара не исключение. Я решил слегка позабавиться и проверить, чья стихия сильнее, его песок или моя молния. Молот после удара был поглощен круглым шаром из песка. Я позвал его, и он резко вырывался из него и лег в мою ладонь. Его поврежденная щека достаточно быстро восстановилась, и он наконец становится серьезным. Лицо источает восторг и возбуждение, будто ребенок, что нашел игрушку, что не ломается при попытке оторвать от куклы руки и ноги. Одно я знал точно: Гаара не мог одновременно атаковать и защищать себя. Может, он мог и специально пропустить удар молнии, но он бы не рисковал отдавать весь свой песок для атаки, которая может оказаться неуспешной. Джинчурики ищет эту возможность, но я не собирался тратить время на бесполезные диалоги или чтобы перевести дыхание. Это тело давно превысило лимиты человеческого развития. Моя тактика была довольно проста. Его песок может и имеет возможность блокировать атаки и защищать его тело, но он не способен защититься от них всех, если атак будет множество. Создал двоих теневых клонов. Бросил копье, что под усилением молнии пробило звуковой барьер с характерным свистом, врезалось в стену из песка и застряло наполовину в ней, отчего кончик лезвия оказался в сантиметрах от его лица. Один из теневых клонов всплеском ладони выпускает в него простую молнию и поддерживает ее поток. Очередная стена из песка слева от него защищает от атаки. Второй теневой клон поймал брошенный мною обезглавливатель, уклоняется от тонких линий потоков песка и с разворота наносит широкий удар слева направо. Очередная стена закрывает джинчурики, удерживая лезвие. Гаара чуть поворачивает голову назад, так как слышит меня и понимает, что сейчас я атакую сзади, и выбрасывает остатки песка в форме острых лезвий, которые были бы препятствием на земле, однако мне не нужно было находиться конкретно на земле, чтобы атаковать. Прыжок, лезвия из песка следуют за мной. Я решил достать из печати новое оружие. В свободную ладонь ложится кунай четвертого. Бросок, искажение в пространстве. Мгновенно выхожу из телепортации над ним и в ускоренном восприятии с легкой усмешкой замечаю удивление и шок на лице Гаары. По выходу из скачка я сразу же замахиваюсь молотом. Его же песок не был способен так быстро вернуться назад после атаки. Молот попал прямо по его лицу и заставил Гаару упасть на землю затылком вперед, из-за силы удара порождая грохот и разрушая землю под его ногами в форме небольшого кратера. Песчаная маска на его лице раскрошилась и спала, оставив на лице лишь злость и немного крови, а все из-за того, что его вторая кожа погасила большую часть силы удара. Я возвышался над ним и ступней ноги наступил на его грудную клетку, одновременно выпуская поток молнии из тела, надавив и вызвав очередной грохот, что поднял в воздух тону грязи и пыли. Аркх! Монстроподобная рука из песка появляется прямо подо мной и пытается снести меня в сторону, однако я играючи отошел от него и сделал несколько шагов назад. Треть лица Гаары искажается в мерзкой маске из песка животного, один из его глаз полностью меняется и становится частью биджу. Рука более не принадлежала ему и в несколько раз превышала в своих размерах человеческую. Он тяжело дышал и смотрел на меня, ожидая от меня первого действия. Я усмехнулся и приглашающе развел руки в разные стороны. «Ну, наконец-то ты начинаешь показывать что-то, и это все, на что ты способен. Кто будет со мной сейчас сражаться, ты или Ичиби, Гаара? Тебя устраивает такое положение вещей? Тебе хочется вечно быть безвольной куклой и оружием. Даже оружие или инструменты имеют чувства и желания. Все, что они желают, так чтобы этот мир признал их существование. Дали им возможность иметь что-то свое. Я существую. Ради продолжения своего существования я должен тебя убить. Это твое желание или желание твоего биджу. От моей смерти ты не получишь ничего. Мы сражаемся с тобой сейчас не для того, чтобы убить друг друга. Мы изучаем, познаем, учимся у друг друга. С моей смертью для тебя ничего не изменится. Ты вернешься в свое обычное состояние. Неужели ты никогда не желал чего-то большего, чем это? Скажи мне свое имя. Кто сейчас передо мной? Я направил на него свой молот и хмуро ожидал ответа. Если ответит Биджу, то я размажу его, не убью, но полудохлым точно оставлю. А если ответит мальчишка, то я признаю его сильным и интересным человеком. Я даже остановлюсь, дам ему возможность передохнуть и закончить это испытание, добраться до башни. Все же, моей целью было вовсе не пробуждение Биджу и его буйство в лесу, а проверка и испытание духа Гаары. Действительно ли оружие не способно к эмоциям, живет лишь ради себя и убивает всех, кого пожелает? Монстры не имеют имен, а если быть точным, они ничего для них не значат. Монстры являются лишь простой вещью, что не имеет назначения, вещи лишь используют. С их мнениями не считаются, но он меня удивил. Гаара скривился, схватившись человеческой ладонью за свою измененную часть лица, и с криком агонии сорвал с себя этот мерзкий песок одновременно со словами: «Я, Гаара Песчаный, это, мое, тело, убирайся, прочь». После этого его монстроподобная когтистая рука распадается на обычный песок, а он сам все еще держится за свое лицо в районе иероглифа «Любовь». Я находил это ироничным, так как именно этого ему и не хватало в жизни, простой любви, к себе. Он должен быть зол не на обстоятельства его заключения, а на простой факт, что эти обстоятельства вынуждают его жить таким образом, не имея выбора. Превосходно. Кто-то мог бы найти мои аплодисменты издевкой и оскорблением, но для меня это было простым выражением эмоций и уважения. Мальчишка, у которого попытались отнять все, смог доказать, что у него все еще есть что-то свое. Его элемент, песок, и самое главное имя. Они называют нас джинчурики, Гаара. Все ожидают, что мы будем простым оружием, бомбой, что может взорваться в любой момент. А что если мы окажемся способны изменить само представление о так называемых биджу? Не просто быть сосудами для них, а подчинить их своей воле. Я выставил свободную ладонь перед собой, сжал ее в кулак и ударил в свою грудь. Не на правах тюремщика, а на правах сильнейшего. Не в плане физической силы, а силой духа. Сегодня, Гаара, ты доказал мне, что ты сильный. Осталось дело за малым. Докажи Шукаку, что ты не слабак и что ты имеешь право владеть его силой и существовать в этом мире. Биджу не понимают главного. Их ненависть к нам может и вполне и справедлива. Однако они никогда не получат столь желаемой настоящей свободы. Они не знают, как избежать повторения своей судьбы, а все из-за того, что они не учатся на своих ошибках. Они недооценивают нашу силу, силу простых шиноби. Если не получается победить, а биджу вполне себе разумные и мыслящие существа, то стоит сменить тактику и пойти на уступки. Найти компромисс, найти способ стать хотя бы чуточку свободнее. Они и так занимают позицию рабов. Их сковывают и подчиняют цепями и ошейниками. А что если просто иметь более удобную и свободную цепь хах? Все равно им терять нечего. Учти, гордость биджу не позволит им пойти на уступки. Одно дело заслуживать доверия, а совсем иное быть достойным этого. Я дал ему пару минут освоить информацию. Гаара выглядел очень задумчивым и тихим. Будто до этого он и вовсе не собирался меня убивать. Его взгляд поднимается и оценивает меня. После осмотра он будто пришел к простому выводу. Ты договорился со своим биджу? В каком-то смысле, да. Я не трогаю его, а он не трогает меня. Вот и все. Я вполне сам могу справиться со своими проблемами, и мне не нужна помощь биджу. Я предпочитаю, чтобы люди называли конкретно меня монстром, а не боялись меня лишь из-за того, что я являюсь джинчурики. Ты сильный, но чтобы простой человек завел разговор с биджу или победил его, ты забываешь о главном. Биджу контактируют и общаются с нами в подсознании. Поправка. В нашем подсознании. Именно этот факт открывает для тебя дверь к твоему простому желанию. Я решил уйти, так как более не желал продолжать сражение. Мы вполне можем сразиться уже на финале экзамена. Ну, или если жребий выпадет на Саске, то мне также было бы интересно увидеть это сражение. Любой расклад меня устраивал. Перед возвращением к своей команде я решил с помощью Атриса найти кого-нибудь с нужным мне свитком. Нашел каких-то слабаков из деревни Дождя. Победил их одного за другим и получил нужный нам свиток земли. Мое предчувствие и странное ощущение беспокойства в груди раздражало. Я не думаю, что за какие-то 30 минут времени с Саске и Сакурой могло что-то произойти. Я оставил у Сакуры трехлистовые куны для того, чтобы иметь удобную точку возврата прямо к ним. Оставлять метку не видел смысла. Не хотел создавать лишнюю связь и привязанность. Сакура ничего для меня не значит, а Саске и сама вполне способна справиться с опасностью. По крайней мере, я так думал. Когда я сделал скачок телепортации, то застал странную картину, которая невольно заставила меня остановиться. Они находились в каком-то убежище под корнями большого дерева. Саске лежит на спине без сознания, а верхняя часть ее торса перевязана белыми бинтами. Даже в бессознательном состоянии ее била дрожь, из ее уст исходило тяжелое дыхание, а капельки пота скапливались на ее лице. Ей снился кошмар, или ее тело переживало какую-то боль и дискомфорт, скорее всего, последнее. Мой чуткий взгляд заметил на ее шее странную метку, что скорее всего и стало причиной ее текущего положения. На коленях сидела грустная и заплаканная Сакура, что после моего появления резко встала со своего места и прописала мне довольно слабую, но крайне неприятную пощечину. «Почему? Почему ты просто ушел и бросил нас? Неужели тебе настолько все равно на этот экзамен и на нас? Ладно, тебе плевать на меня, но почему тебе настолько сильно плевать на Саске?» Ладони сжались в кулак, челюсти сомкнули зубы до характерного скрежета, а вся моя предыдущая веселость полностью пропала. Я был зол не на Сакуру, не на Саске, а на самого себя. Насколько же беспечно и легкомысленно я относился к этому экзамену. Наивно полагал, что на нем будут присутствовать только генины. Никто из местных генинов, что я встретил, не был способен причинить боль и довести соски до такого состояния. Исключением был Гаара, но я занялся им в первую очередь. Я мог оставить своего теневого клона, как страховку, или направить Атриса присматривать за ними после того, как я узнал местоположение Джинчурики Однохвостого, но я этого не сделал. Эта злость заставила меня осознать для себя кое-что важное. Я не признавал этого долгое время, но где-то в глубине своей души я знал, что это правда. Мне нравится Саски. Ее решимость и качество создали из нее нечто большее, чем просто генин этой деревни. Все это было создано благодаря мне. Я знал, что она моя. Никто не посмеет тронуть или посягнуть на мою собственность, что я годами растил, тренировал и точил подобно опасному, но красивому и элегантному мечу. Я ненавижу, когда кто-то трогает мои вещи или пытается их сломать. Именно поэтому я просто обязан найти его и уничтожить. Кто бы это ни был, кто это был, его имя Орочимару, знакомое имя, бывший ученик третьего Хокаге и по совместительству отступник С-ранга, что является крайне опасным шиноби на уровне Учиха Итачи. Было очевидно, что легендарный шиноби деревни просто играл с ней, а когда наигрался, то решил подарить ей этот мерзкий подарок. Последний месяц я занимался печатями, а потому мне нужно будет взглянуть на эту печать повнимательнее сразу после того, как я займусь этим змеиным ублюдком. Я щелкнул пальцами, отчего черный ворон в столь же черной вспышке появился на земле передо мной. Атрис, найди его любой ценой. Мне плевать, что он крайне опасен и может тебя заметить. Это мой приказ, я не принимаю отказа. Как прикажете, господин. Ворон поклонился и также быстро исчез в черной вспышке. Ты опять собираешься бросить нас и отправиться на его поиски. Неужели ты не понимаешь, что тебе просто нужно быть рядом с ней в этот трудный час? Замолчи. Ты ничего не знаешь обо мне или Саске. Мир не крутится вокруг вас. Я выбираю, что я хочу делать, так же, как вы. Пусть я и нахожусь в вашей команде, но это вовсе не значит, что я являюсь вашей нянькой и постоянным защитником. Научись защищать себя, других и стань наконец полезной, а не пытайся каждый раз перекладывать вину за свои ошибки на других. Я признаю, что допустил ошибку. Я признаю, что отчасти виноват в том, что произошло с вами, но это вовсе не дает тебе права управлять мною. Если бы я позволял эмоциям брать надо мной верх, то я бы с тобой здесь точно не говорил и давно бы отправил на тот свет кучу людей, а я сам не особо бы отличался от так называемых биджу. Было слегка иронично говорить это, учитывая то, что произошло позднее. Через несколько минут я почувствовал приближение к нам троих шиноби. Они были из деревни Звука и были посланы этим Орочимару проверить способности Саске Учиха. Я почти их не слушал. Я более не улыбался, не создавал расслабленный образ или шутил. Я был крайне зол и дал им 3 секунды на то, чтобы уйти прочь. В противном случае смерть примет их всех в свои объятия. Они не послушали даже тогда, когда я начал считать вслух. На 3-й секунде я мысленно призвал 2 теневых клонов и решил закончить этот фарс как можно скорее. Они устремляются вперед. 2 обходят сбоку, 1 спереди. Приподнимаю ладони и распечатываю из печати 3 куная бога грома. Одновременно с клонами бросаю оружие на околозвуковой скорости. Мгновенно появляюсь перед каким-то мальчишкой в глупом шлеме. Выходя из скачка уже наготове, скользящим движением своего огромного двуручного меча, сопровождаемым рыхлением земли под моими ногами, резко взмахнул им вверх, отчего я достаточно легко и быстро разрубил его на 2 равные части. Кишки, кровь и половинки тела грохнулись на землю. После выхода моего теневого клона из скачка телепорта 2-й перебинтованный шиноби чисто на инстинктах попытался атаковать, используя большую перчатку, из отверстий которой выходил режущий и раздражающий звук, но чтобы получить достаточно урона от этой атаки нужно, чтобы она продлилась хотя бы чуть больше секунды. Он планировал блокировать удар молота и испускать волны звука вплоть до уничтожения клона, но вместо этого мой двойник просто снес его блок и, продолжая свой путь, молот также сносит его голову с законного места. Разделяя со мной раздражение и злость, теневой клон пинком отбрасывает обезглавленное тело вперед, а фонтан крови из шеи облил его с головы до ног. 3-я, единственная девушка в их команде, получила простой выпад копья прямо в грудную клетку и была подвешена над землей, как своего рода животное или жертва на поле охоты. Ее лицо выражает шок, страх, а глаза медленно переводятся на своих мертвых напарников. Слезы навернулись на ее глазах, а рука медленно опускается на копье и будто желает убрать метил в сердце. «Видимо, я все еще плохо контролирую свои эмоции. Вас просто использовали, как расходный материал, и послали на смерть. У меня не было желания использовать кого-то из них, пытать ради добычи информации. Было с первого взгляда понятно, что они всего лишь слабые пешки, которые наверняка толком ничего не знали, а все потому, что если бы они действительно были опытными, сильными и важными ресурсами, то они бы ни за что не пытались вести со мной диалог и атаковать таким прямолинейным и глупым образом. Учитывая мою репутацию в деревне и мои способности, мне достаточно было узнать имя, и Сакура мне его предоставила. Больше мне ничего не нужно». Лезвие копья резко вырывается из грудной клетки, а пока все еще живая девчонка падает на землю, горизонтальным ударом обезглавил ее и легким взмахом очистил лезвие от крови. «У меня не было желания смотреть на то, как гаснет огонь жизни из ее глаз и как она медленно истекает кровью. Это было мое милосердие». Теневой клон спокойно кивает мне, простым броском отправляет в мою сторону копье и развеивается. Одна рука на плече тупой стороной удерживает обезглавливатель, во вторую руку ловлю копье, а молот летает рядом и ожидает моей команды. Теневой клон, что использовал молот, получил от меня мысленный приказ остаться и присматривать за девчонками, а также для проведения личной беседы с Саске. Я ощущал негативную чакру печати, которую источает тело Саске. Она вырывается наружу. Даже снаружи укрытия можно было заметить ее зловещий фиолетово-темный окрас, но я решил лично не вмешиваться в будущий инцидент, а все потому, что Атрис предоставил мне координаты местоположения моей будущей цели. Я не мог позволить ему просто уйти после того, что он сделал 40 минут назад. Пов Саске Учиха. Я сразу поняла, что Наруто не будет некоторое время, когда он решил отлучиться по мужским делам. Он никогда не уходил при мне в туалет, когда мы тренировались или когда мы обедали вместе. Такое чувство, будто эта потребность всегда появлялась лишь тогда, когда меня нет, а здесь, прямо на втором экзамене на Чунина, ему просто взяло и сильно приспичило. Нет, Наруто явно не такой человек. Правда, спустя 10 минут времени он явился, и я сразу отметила про себя, что это может быть ловушкой. Слишком тихо идет, непривычная и крайне странная сожалеющая улыбка, и самое главное, долго ждали. Наруто никогда не будет спрашивать или извиняться за свое позднее возвращение. Сакура тоже вопросительно подняла бровь, но до сих пор не понимала текущую ситуацию. Ладно, я дам ей несколько секунд на осознание простым вопросом, а уже следом пусть сама решает, что нужно делать. «Наруто, не мог бы ты поделиться немного водой?» Сакура немного испытывает жажду из-за непривычного климата этого места. Стреляю глазами сначала в Сакуру, а после указываю именно Наруто. Вопрос в ее взгляде наконец сменился осознанием, и благо она решила не показывать на лице мои описания или уж тем более спрашивать потенциального врага о чем-то. Конечно, лже-Наруто тянет ладонь к фляжке, резко меняется в лице и выполняет выпад своей рукой, словно когтями. Обнажаю лезвие ниндзита из-за спины и быстро вонзаю его наполовину в землю. Статическое поле создает шарообразный барьер, причиняя попавшему в него противнику боль и отбрасывая его немного назад. Техника защитного типа и не наносит особо большого урона. Я смогла повторить это, наблюдая за тренировками Наруто. Этот прием он часто применял для блокирования атак дальнего боя и для отбрасывания своего оппонента назад. Это напоминало то, как если бы резиновый шар пытались проткнуть и пробить, но вместо этого вышеозначенные личности лишь были отброшены назад в противоположное направление. Я сразу понял, что моя маскировка раскрыта, когда твоя напарница начала выражать на лице вопрос. В отличие от тебя, что сохраняло спокойное лицо, напавший снимает хинге, за которым пряталась непримечательная внешность девушки из деревни травы, но даже она казалась обманчивой из-за того, что он обращался к себе в мужском роде. Я ощущала странное беспокойство, давление и неприятное ощущение в груди. Этот человек, он опасен. Нижнее веко опускается, ее глаз меняется и напоминает больше радужку и зрачок какого-то хищника. Волна жажды крови отдает неприятным холодом, но я лишь спокойно положила ниндзита тупой стороной себе на плечо. Я выразила на лице вопрос. В отличие от Сакуры, которая, как я видела краем глаза, упала на колени и дрожала как осиновый лист. Даже небольшие слезы подступили к глазам из-за страха своей собственной смерти. «Хао, ты ты способна спокойно переносить мою жажду крови? Неплохо. И что же ты будешь делать теперь? Если ты уже встречалась с кем-то вроде меня, то должна примерно понимать уровень моих сил, не так ли? Да, я определенно знаю, что против этого противника у меня не особо много шансов. Это ощущение беспомощности, давление и волна жажды крови определенно напоминает мне опыт сражения насмерть с Наруто. Но я не собираюсь просто так взять и сдаться. У меня все еще есть шанс победить. Благодаря этому я докажу ему, что больше не являюсь слабой девчонкой. Я вложила лезвие в ножны, быстро подхватила Сакуру и несколькими быстрыми прыжками добралась до укрытия. Я не могу сражаться, пока она рядом, а потому нужно просто попросить ее сидеть тихо и не пытаться вмешиваться в это сражение. Кем бы этот шиноби ни был, но он определенно не генин, и его точно интересую именно я. Не думаю, что он здесь ради Сакуры. За веткой высокого дерева я положила ладони ей на щеки и тихо попросила просто сидеть здесь. Этот шиноби медленно шел следом, будто давая мне фору и время морально подготовиться. Спокойно смотрит снизу вверх прямо на наше укрытие. Ну, а чего я ожидала? Скрытно уйти от шиноби такого уровня на своих двоих? Смешно. Я лишь надеюсь, что он не будет использовать Сакуру как заложника или фактор давления для удовлетворения каких-то своих больных желаний. Я, конечно, могу попытаться спасти ее, но я не буду жертвовать собой ради ее спасения. Чрезвычайно высокие и большие деревья представляли основную площадку для нашего сражения. Я двинулась вперед, подальше от Сакуры, одновременно следя глазами за тем, как мой противник, подобно хищнику, играющемуся со своей добычей, кружил вокруг меня и периодически атаковал. Его скорость была, возможно, впечатляющей, но с каждой секундой эта скорость будто постепенно сводилась на нет. Это не означало, что он замедлился. Мое восприятие просто стало на порядок лучше. Я с самого начала осознала, что этот противник просто пришел поиграть со мной, но в отличие от Наруто этот тип может не остановиться тогда, когда ему наскучит. Мне как раз вспомнился момент из прошлого. Я спросила Наруто, есть ли у слабого шанс победить значительно более сильного противника, и вот каков был его ответ. Победить можно, но есть несколько важных факторов. Поднял он указательный палец вверх, как какой-то умник с надменной усмешкой. Ему определенно нравилось выглядеть умным и мудрым, несмотря на свое откровенное ребячество и несерьезность в опасных ситуациях, но я любила в нем эту сторону. Если этот противник очень силен, и он не завершил сражение еще в самом начале, это означает, что этот враг хочет с тобой немного поиграть, оценить, проверить или попросту поиздеваться, насладиться твоей слабостью, тщетными попытками спастись, разрушить всякую надежду и твою самооценку, но факт таков, что этим занимаются или из садистских наклонностей, или в связи с тем, что им что-то нужно лично от тебя, например, подчинение. Своим примером они привлекают к себе внимание и заманивают обещаниями о лучшем будущем, славе и силе, но эти обещания почти всегда ничего не стоят. Нужно думать своей головой и не идти на поводу у других. Победить такого противника крайне сложно, и ты как никто другой должна понимать, что являются их слабостью, их самоуверенность, простая лень, желание сдерживаться и беспечность. Если тебе когда-нибудь попадется противник примерно моего уровня, тебе нужно нанести удар наверняка и вложить в него все, что у тебя есть. В противном случае, если он переживет эту атаку, или ему станет скучно или больше неинтересно с тобой играть, то все вышеозначенные барьеры будут уничтожены, так же, как и твои шансы на победу. Следом за атаками неизвестного шиноби последовал призыв гигантских змей, что своей раскрытой пастью намеревались целиком меня пожрать. Подать чакру молнии в клинок и увеличить длину лезвия на 3 метра. Взмах снизу вверх разрубает голову змеи, прыжок на дерево, и очередная змея производит выпад, прыжок. От веса змеи за моей спиной разрушается огромная ветка дерева, изворачиваюсь в воздухе так, чтобы пропустить голову змеи над собой, и крученным движением втыкаю кончик лезвия меча прямо в нос змеи. Уверенно встала прямо на нее и в легком беге, все еще удерживая лезвие с чакрой молнии, разрубила тушу змеи на 2 части. Бегу в своем направлении, мой противник все еще отыгрывает хищника и внезапно появляется из-под коры дерева, в процессе разрушая его поверхность подобно кроту или червяку, что движется под землей. Выплыв прямо передо мной, он снова тянет когтистую ладонь к моему лицу. Удар мечом, неизвестный шиноби уворачивается, поднырнув под взмах. Я заменяю себя на бревно, на котором уже была прилеплена взрывная печать, и оказываюсь за 10 метров от него. Я начинаю уставать. Вскоре я не смогу поддерживать такой темп сражения. Мне нужно было заманить его в ловушку. Складываю печати и отправляю в него огненный шар, что нужен лишь для прикрытия. За огненным шаром бежит мой теневой двойник, что встретит моего противника и будет изображать из себя мишень. Мне нужно, чтобы он задержал его хотя бы на несколько секунд. Под рукавами специальная стальная нить, обвязанная сюрикенами. Множество бросков сюрикенов. Мой враг успешно развеял приманку и сейчас просто непонимающе смотрел, как сюрикены летели не в него, а по правую и левую от него сторону. Нить же, прикрепленная к ним, обвязала его тело и приковала к стволу большого дерева. Обхватив зубами конец нити, я быстро сложила необходимые печати. Райтон, столб молний. По полупрозрачным стальным нитям потекли молнии, что при достижении своей цели образовали огромный конусный поток, что поглотил противника. Он кричал, дрожал и извивался, а я лишь мысленно просила его просто, пожалуйста, умереть, так как я отдала для этой атаки почти всю свою чакру. Конечно же, этого было недостаточно. Его фальшивая маска лица разорвалась от атаки, исказилась местами и обуглилась, явив взору его настоящее лицо, напоминающее бледную змею. Впечатляющие способности для столь юного возраста. Стоило ожидать от Учиха. Его тело в буквальном смысле стало напоминать змею, став намного более гибким, мягким и эластичным, что позволило ему с легкостью выбраться из своего заключения. Секунда, и он уже сокращает расстояние между нами. Мой взмах меча сверху вниз был отбит специально так, чтобы выбить меч из моих рук, отправляя в полет. Попытка удара кулаком увенчалась провалом, и мне прилетел удар в челюсть, который оглушил меня и заставил выплюнуть немного крови наружу. Его рука смыкается на моей шее и приподнимает над землей. Все еще рано. Мой план нельзя раскрывать. Пусть наслаждается секундами триумфа от победы надо мной. Я не представился. Мое имя Арачимару. Ты желаешь силы? Я могу дать ее тебе, но ты должна будешь доказать, что достойна ее. Прими мой дар. Я не смогла сдержать усмешки, так как во всем этом было полной иронии. Наруто был прав. Он действительно хочет манипулировать мною и привлечь обещаниями о силе. И он действительно считает, что все это я получила только за счет того факта, что я Учиха. Доказывать ему, что мне нужна его сила, Орочимару не успел среагировать на мою атаку. Мой меч, Хифна. Он забыл о нем. Ему скорее всего показалось, что после моего обезоруживания меч банально упал где-то неподалеку, но звука падения не было. Если бы он был внимательнее, то он бы заметил эту странность. А так, мой меч упал с неба и, вращаясь, отрезал ему правую руку, что держала меня за шею, вплоть до плеча и воткнулся лезвием в землю прямо перед мной. А-а-а! Я собрала все силы, что у меня были, и, испуская боевой клич, схватила рукоять Хифны и произвела косой взмах, используя единственную технику из стиля стремительного ветра, что я изучила в идеале за эти годы. Удивившись, он пытается уйти рывком назад, уворачивается от моего удара, но не от техники моего меча. Техника стремительного ветра создает после своих атак невидимые глазу воздушные потоки, что являются копией самого лезвия или его продолжения. Этот стиль был опасен тем, что противник не мог ориентироваться лишь на длину лезвия меча, а сложность для обладателя этого стиля заключалась в том, что для того, чтобы создавать подобие атаки, нужно вкладывать в них недюжинную силу и скорость, так, чтобы от них оставался фантомный образ. Как если бы атака провоцировала взрыв, и его разрушительная мощь волной накрывала цель, что стояла рядом. Невидимое лезвие режет ему грудь, оставляя косое ранение, из которого с брызгами вырывалась кровь. Невидимая техника разрубает дерево за его спиной, но сам Орочимару лишь имел глубокий порез, не более и не менее. Видимо, в последний момент, когда он пытался от нее уйти, змееподобный ниндзя напитал свое тело чакрой. Это позволило ему снизить полученный урон. Потерять одну или две конечности для меня не проблема. Это меня не остановит. На моих глазах он широко раскрывает рот, из которого сначала вылезли бледные ладони и подобно змее, сбрасывающей с себя кожу, из него вылезло тело, разрывая при этом старое. Выглядело это крайне мерзко. Длинные темные волосы, необычные змеиные глаза, а лицо в точности копировало внешность того самого Орочимару из учебника истории. Когда еще он еще не покинул деревню, моя очередная усмешка наверняка лишь разозлила его, а все из-за того, что моя реакция была далеко от нормальной или ожидаемой. Ты можешь потерять больше, чем ты думаешь, если ты планируешь использовать меня в своих целях. Меня начинает раздражать твоя реакция. Достает он изо рта какой-то меч и в одним движением проводит легкий взмах передо мной. Не было ни чакры, ни сил отреагировать на это. Рассеченное косое ранение появляется на моей груди, а я падаю на колени, но правая рука упрямо держит рукоять моего ниндзита, как опору. Я все еще смотрю прямо в его глаза. Не было страха, не было сожалений, лишь решимость убить врага перед собой. Шея Орочимару резко вытянулась по направлению ко мне, после чего он впился мне в шею своими клыками, словно пометив чем-то, отчего все мое тело изнутри начало гореть и сковывать. Это ощущение было настолько невыносимо, что я потеряла сознание. Мне снился какой-то странный сон. Я стояла посреди мутного серого тумана, а рядом со мной стояло мое отражение. Исключением являлось лишь то, что оно имело часть лица этого змеиного ублюдка. Он уверял меня в моей слабости, в том, что я лишь стояла и смотрела, когда мой клан уничтожали. Я усмехнулась этому фальшивому двойнику, на что эта копия не понимала моей реакции. Если бы ты действительно был частью меня, ты бы знал, что я давно приняла свою слабость. Моя месть не будет управлять моей жизнью. Итачи, может, и уничтожила клан, дала мне цель, но она не способна контролировать меня. Я сама контролирую свою судьбу и свои решения, а уничтожение моего клана. Ты действительно думаешь, что будучи простым ребенком я могла что-то изменить или кого-то спасти? Реальность жестока и несправедлива. Не все события мы способны как-то предотвратить или изменить в силу обстоятельств. Я не буду брать на себя ответственность и вину за гибель моего клана. Я лишь возьму ответственность за его возрождение. Вот и все. Если я нахожусь там, где я думаю, то этот образ не часть меня, а это место, мое подсознание. Мгновенное перемещение. Ладонь обхватывает мерзкое лицо и сжимает, разрушая на множество белых осколков. Белый вихрь осколков впитывается в меня, наполняет силой, а моя злость, ненависть и жажда насилия будто захлестнула меня с головой в попытке вырваться наружу, но я не позволяла. Я не животное и не монстр, чтобы идти на поводу у этих эмоций, но ведь это так просто. Поддаться искушению. Поддаться этому ощущению легкости и вседозволенности. Все, что имеет значение, это сила, верно. Только посмотри на себя. Стоит только кому-то залезть тебе в голову, дать тебе какую-то сомнительную силу, и ты уже готова сдаться. За спиной я слышу знакомый голос, будто мое подсознание создало защитный механизм. Мой пример для подражания. Мое скрытое желание обладать этим человеком. Наруто выражал на лице усмешку и приглашающе развел руки в разные стороны. Да, я всего на какое-то мгновение забыла, что из себя представляет настоящая сила. Мне бы не помешала поддержка. После сражения на смерть я бы не отказалась от такой небольшой награды, Наруто. Даже если я простой образ, созданный в твоем сознании, даже если ты просто образ, он принимает меня в свои объятия. Ничего не говоря, мягко гладит мои волосы, а темная фиолетовая аура постепенно угасает, сжимается и запечатывается. Я очнулась при довольно интересных обстоятельствах. Я находилась в каком-то укрытии, тело было переполнено силой, оно в буквальном смысле горело фиолетово-темной чакрой, что требовало выхода. Я приняла положение сидя и взглянула на свою ладонь, что покрылась странной татуировкой пламени, а чуть позднее уже заметила, что татуировка тянулась от моей шеи, прямо от того места, куда укусила меня эта змея. «Успокойся, ты в безопасности», — спокойным, холодным и чуждым голосом проговорил рядом Наруто, которого я даже не заметила. Он спокойно сидел на коленях подобно моему стражу, а неподалеку спала Сакура, устроившись на плаще из шкуры черного волка, что мой сокомандник, по всей видимости, достал из своего пространственного кармана. Что-то мне подсказывает, что Сакура не могла просто так взять и уснуть, учитывая прошедшие события, и кто-то помог ей уснуть. Вслух я этого озвучивать не стала, решив просто наблюдать за его поведением. Наруто был крайне тихим и серьезным. Это были крайне несвойственные ему черты. «Стоило мне ненадолго уйти, и вы влипаете в неприятности», — беспечно проговорил он, почесав затылок и отведя взгляд. «Прости, я не смогла его победить. Несмотря на то, что я забрала его руку и нанесла рану на груди, он будто может спокойно регенерировать любые ранения. Никто не бессмертен. Никто не способен регенерировать бесконечное количество раз. У всех есть слабости. А насчет твоего извинения, за что ты извиняешься? Ты сражалась против Саннина и мало того, еще и смогла серьезно его ранить, а это уже повод для гордости. Я не посмею тебя обвинять в поражении. Ты молодец. Я невольно покраснела от похвалы, а все потому, что все это было сказано прямо и без какой-либо насмешки. Такое чувство, будто сейчас наступил переломный момент. Этот разговор должен привести меня ближе к нему. Я это чувствую. Я это знаю. Я глубоко вздохнула и выдохнула. Татуировка печать на моей шее быстро начала впитываться обратно. Я откинула голову назад и устало плюхнулась ей о мягкую поверхность какой-то животной шкуры. Чуть отвожу в сторону голову для того, чтобы взглянуть на его лицо. Оно все еще беспокойное. Как твое самочувствие? В порядке. Вся усталость и раны будто пропали в одно мгновение. Пока ты была в отключке, я смог мельком взглянуть на твою печать. Она работает на манер доброго паразита. Забирает чакру носителя и взамен дает свою. Это не твоя чакра, и она не может быть усвоена твоим телом, что сказывается на нем. Пока печать активна, она поддерживает в тебе определенный набор своей чакры, после чего, если остаются излишки, она возвращается в печать. Как нетрудно понять из ощущений, сейчас эта чакра значительно сильнее твоей, а потому ее использование будет вызывать зависимость. В ней, вне всякого сомнения, есть какой-то подвох. У себя в подсознании я видела свое отражение, что пыталось убедить меня в моей слабости. Я не купилась на это. Ага, значит, ментальное воздействие. По всей видимости, он использует кусочек собственной души в качестве страховки для своего плана. Я не знаю, что ему нужно, твой шаринган или удовлетворение каких-то больных фантазий, но я определенно не позволю ему тебя тронуть. Ты действительно беспокоишься обо мне? Да, беспокоюсь. Это не связано с тем, что ты игрушка, которая создана для утоления моей скуки. И вовсе не потому, что ты мой ученик. Снаружи сверкнула молния, послышался громкий грохот грома, а также бушующий и жестокий дождь. Наруто подсел поближе, взял мою ладонь и, обернув ее своей, устремил свой взор наружу. Я осознал, что ты мне нравишься, чуть больше, чем просто мой ученик, не в романтическом или сексуальном плане, конечно же, а как дорогой мне человек. В тот самый момент, когда я вернулся, я осознал, что если бы увидел тебя мертвой по вине какого-то змеиного ублюдка, то у меня бы снесло голову. Я бы не успокоился, пока не убил этого безумца, что посмел тебя тронуть. Без тебя моя жизнь была бы слишком скучной и одинокой, ведь ты единственная, кто оказалась достойной моего внимания, а также была единственным человеком, что физически и ментально была сильнее своих ровесников. Не потому, что ты учиха, а потому что ты была собой. Все твои достижения – это результат только твоих решений и решимости идти до самого конца, не оборачиваясь назад. Это откровение невольно вызывало у меня немного слез. Это признание было таким приятным и в то же время грустным. Я впервые ощутил страх того, что я вернусь к началу. Ты сделала меня более мягким и чутким. Я научился милосердию к своим противникам, что лично мне ничего не сделали и были просто вынуждены ими стать из-за своих личных обстоятельств. Но я никогда не считал это слабостью. Твое внимание и твое существование в моей жизни сделало меня лучшей версией самого себя. Наруто наконец повернул ко мне свое лицо, что отражало легкость и безмятежность в отличие от меня, что не могла сдержать слез. И чего же ты плачешь? Хах, такое чувство, будто ты все еще маленькая девчонка. Он мягко касается моей щеки и стирает слезы, ладонь чуть касается челки и отводит волосы в сторону. Прости, я должен был оставить страховку на случай чрезвычайной ситуации, теневого клона или еще что-то. Этого могло не произойти, будь я рядом. Я решила воспользоваться этим. Сакура дала мне подсказку, и я обязана использовать ее ради того, чтобы стать еще ближе к нему, чем сейчас. Он лишь осознал то, что между нами всегда было, но мне этого мало. Не прощаю. Он удивленно приподнимает бровь и усмехается. Хо-ох, и почему же? Ладно, плевать, можешь не прощать, будто мне есть до этого дела. Беспечно проговорил блондин, пожав плечами, все еще сохраняя на своем лице хитрую усмешку. Он ожидал от меня следующего хода, и я его сделаю прямо сейчас. Наруто, я прощу тебя, если ты просто расскажешь, что тебя беспокоит. Ты всегда смотришь на ночное небо с грустью, будто ты о чем-то сожалеешь. Усмешка мгновенно пропала, ладонь автоматически чешет затылок, а тяжелый вздох вышел из его уст. Ну и наблюдательная же ты. Думаю, я могу тебе рассказать. Так уж сложилось, что в тот самый день, когда в меня ударила молния, Именно в тот самый момент Наруто, в прямом смысле этого слова, умер. Я, Тор, бог грома и молний, занял его тело и забрал его имя. Именно поэтому молния так легко мне подчинялась, и именно поэтому я был куда сильнее, чем вы. Мне было более 1000 лет, я прожил длинную и не совсем чистую жизнь. Мои руки были запятнаны в крови невинных. У меня была своя семья, жена по имени Сиф, два сына, Мади и Магни, дочь, что была названа Труд, и отец один. Если не вдаваться в подробности моей жизни, то двоих моих сыновей убили, жена и дочь остались одни, а один, мой отец, был тем, кто убил меня из-за того, что я отказывался исполнять его приказ. Ему это не понравилось. Его последние слова были о том, чтобы я никогда не думал, а лишь разрушал и убивал то, на что он укажет. На моем смертном одре он утверждал, что он не желал моей смерти. Лицемер, ты жалеешь, что погиб от рук собственного отца? Нет, я жалею о том, что не могу вернуться к жене и дочери. Я скучаю по своему дому, своей семье. Даже если я и осознаю, что, скорее всего, не смогу к ним вернуться, это вовсе не означает, что меня не беспокоит их судьба. Так все эти рассказы о героях, что ты рассказывал в академии. Да, все это действительно происходило, и все эти люди существовали. Ты потеряла свой клан и свою семью и хочешь отомстить виновнику за это. Я это понимаю. Я тоже знаю, что ощущает тот, кто теряет близких. Возможно, именно по этой причине я и предложил тебе помощь. Я даже знал имя убийцы своих сыновей, но не смог его одолеть, но важно было то, что я был слишком слеп и не понимал, кто являлся настоящей причиной их смерти. Я целую минуту анализировала все вышесказанное и поняла, что мое чувство, будто он был куда старше меня, оказалось верным, однако я не предполагала, что разница между нами будет более чем в 1000 лет. Он и еще к тому же имел свою семью и детей. Снаружи штормило, молнии периодически сверкали в небе, а грохот в лесу уже слышался не от удара молний, а скорее от разрушения окружения этого леса. Это была не просто погода, а скорее снаружи кто-то сражался и уничтожал все вокруг. Я подозрительно взглянула на него и, кажется, поняла, что или, скорее, кто стал этому причиной. Я ненавижу, когда кто-то, помимо меня, играет с тобой. Я решил проучить его за то, что он сделал. Оригинал на текущий момент сражается с Рачимару. Ну или играет с ним так же, как и он с тобой. Все же, я на тот момент был крайне зол и не желал, чтобы он сдох быстро. У меня был выбор, остаться с тобой или найти его до того, как он скроется в лесу или вовсе покинет его, но появилась идея получше. Зачем выбирать? Я здесь с тобой уже провел личный разговор, и мы раскрылись друг другу, став чуточку ближе. В это же время мой противник должен постараться, чтобы не умереть и, как мы видим, он вполне неплохо держится. Скорее всего, его противоестественная регенерация и техники, что он изучил за это время, помогают Орочимару растянуть время до своей неизбежной кончины. Он либо умрет в процессе нашего сражения, либо найдет способ убежать. При любом раскладе я останусь в плюсе, так как смогу выпустить пар на этом ублюдке, что посмел тебя тронуть. Спасибо. Спасибо за все. Пожалуйста. И у меня есть одна идея, но на нее реализацию мне нужно хорошенько подумать и все тщательно проверить. Если тебе так сильно нужна сила ради сражения с Итачи, то я могу ее тебе дать. Это не будет типичная тренировка или сражение. Признаюсь, я никогда не делал чего-то подобного за всю 1000 лет прошлой или чуть более 10 лет новой жизни. Это будет опасный эксперимент, который может впоследствии убить тебя или сделать самым сильным шиноби этого мира, будучи в столь юном возрасте. Именно поэтому я прошу тебя лишь о двух вещах, показал он передо мной средний и указательный палец. Первое. Ты почти всегда будешь рядом со мной. Я не хочу, чтобы эта ситуация повторилась, а потому мне не хочется проходить через это снова. Второе. После обретения новой силы ты будешь обязана пройти особые тренировки по адаптации к ней, ее развитию и контролю, а после этого ты должна будешь задуматься о своей мести. Да, вне всякого сомнения, Итачи должна заплатить за свое преступление, но смерть – это освобождение, и ты не сможешь понять, что именно было в голове у убийцы твоих родителей. Должна быть какая-то другая причина, цель или мотив этого, определенно, ужасного поступка. Я никогда не спрашивал тебя о твоей семье или Итачи, так как уважал твои чувства и не желал причинять боль, но когда я вас впервые встретил, то я не ощутил от Итачи какой-либо безумной жажды силы. Тебе нужно задать себе вопрос, а действительно ли смерть, это заслуженное и достойное наказание за все это, быть может, есть иной путь. Я не стану тебя уговаривать или давать обещания, это просьба. Ты сама должна принять решение, так как это твоя ответственность и твоя семья, Саске. Наруто снова удивляет меня своими словами, одновременно заставляя смутиться от перспективы постоянного совместного времяпровождения и задуматься о своей цели. Такое чувство, что в ту ночь я упустила нечто очень важное. Нечто, что не поддавалось объяснению, а все из-за того, что это не соответствовало образу безумной убийцы, жаждущей силы. Кем бы Итачи ни была, но Наруто был прав. Она все еще была моей семьей. Через некоторое время из бушующего снаружи шторма к нашему укрытию начал медленными шагами приближаться настоящий Наруто. Его одежда местами была порвана, порезана, а на плече появилось колющее ранение, что почему-то не заживало. Все же, у него тоже была регенерация. Видимо, у Орочимару было особое оружие, которое способно препятствовать ей. Теневой клон, что проводил со мной время, развеялся, передав оригиналу воспоминания о нашем диалоге. Мы с ним немного повеселились, но в процессе сражения я как-то совсем забыл, что могу оставить на нем метку, чтобы уж наверняка позже найти и убить. Слишком уж был на эмоциях и самую малость не контролировал свое тело и мысли. Нужный свиток я добыл, а потому, как отдохнем и поедим, можно будет двинуться к башне. Я, кстати, вспомнил, что в прошлом уже встречался с нашим текущим экзаменатором, Митараши Анка. Ранее я обращался к ней из-за того, что хотел научить свое тело лучше переносить яды или вовсе получить от них иммунитет. Она поначалу хотела отказаться, но если похлопать по лицу пачками денег, то люди быстро начинают ощущать комфорт и желание пойти на содействие. С этими словами он из печати достал стопку хвороста и, сложив его в домик, спичками развел костер для того, чтобы высохнуть и погреться у огня. Она была изгоем в деревне из-за того, что ранее приходилось учеником этому Орочимару. В то время о ней ходили всякие грязные слухи, и она банально не могла найти никого, кто бы не подозревал ее в чем-то, ну, кроме меня. Мне было просто плевать на ее прошлое и слухи. Правда, пусть я и не был личностью, подверженной мнению окружающих, но на тот момент я был простым учеником академии, на которого она не желала тратить время. Когда же деньги были переданы, а мне предоставили яд в малых дозах, я вдруг придумал одну гениальную идею – запивать каждый яд своей медовухой. Причем не просто фляжкой, а целой бочкой. Яд парализовал, заставлять кашлять кровью, ощущать лед внутри и сгорать снаружи, но каждый раз после пробы я запивал эти ощущения алкоголем. Моя логика была довольно проста – перебить эффект одного яда другим. Думаю, не нужно говорить, что произошло после этого. Дай угадаю, ты разгромил ей дом? Почти. Дом, конечно, пострадал, но Анка банально боялась меня из-за того, что я в пьяном угаре сделал парочку нелепых и безумных вещей. Например, поигрался с гигантскими медведями из леса смерти. Сначала я катался на их спине, потом мы с ними соревновались, кто кого повалит, а после этого, кто кому сломает шею и разорвет на части. В общем, это оставило ей незабываемые воспоминания, а я же наоборот забыл об этом дне из-за алкоголя, но обнаружив в своем ежедневнике, что пункт о получении сопротивления к ядам был перечеркнут, решил лишний раз к ней не заходить. Почему я вообще об этом упомянул? Я наткнулся на нее перед сражением с Орочимару. Вид у нее, конечно, был неважный из-за более сырой версии печати, что установлено на тебе. В ходе сражения он попытался использовать на мне какой-то яд, и он не возымел на мне никакого эффекта, благодаря нашему экзаменатору. После сражения я слегка помог ей с печатью и уже вернулся сюда. Она с ним заодно, не думаю. Она умирала перед ним из-за печати, но ему было абсолютно плевать. Ясно. На текущий момент твою печать я пока трогать не буду. Нужно, чтобы она усвоилась и адаптировалась в твоем теле. Завтра я взгляну на нее получше и придумаю способ защиты. Все же, не думаю, что тебе хочется, чтобы она в какой-то момент забрала остатки твоей чакры и истощила тебя до состояния паралича. После этого мы особо не говорили, лишь перебрасывались фразами и договорились на следующее утро направиться в центральную башню. В качестве часовых Наруто установил теневых клонов, сам же он решил отдохнуть, присев неподалеку от входа в наше убежище и оперившись спиной о большой корень дерева. Завтра нас ожидает окончание второго этапа, а меня все распирает любопытство касательно его будущего эксперимента. Пусть он и предупредил меня, что это опасно и может убить меня, но я уверена, что он сможет мне помочь. Мое сердце и душа принадлежат ему. Глава 14. Экзамен на Чунина. Часть 3. Ночь прошла тихо и спокойно. Когда я убедился в том, что Саски крепко уснула, то решил поближе посмотреть на саму печать, а также призвать Атриса для помощи в ее опознании. Я должен был понять, с чем мне придется работать прежде, чем вносить какие-то изменения. Татуировка в форме трех томов могла показаться лишь простым рисунком, однако на деле она представляла собой сложную конструкцию. Атрис предоставил мне важную информацию о том, что эта печать действительно использует негативный поток природной энергии этого мира, и отчасти эта печать была живой. Эта энергия была опасной, сильной и легкодоступной в связи с тем, что появлялось от негативных эмоций, после чего быстро поглощалась миром. Люди вполне спокойно могли бы получить ее, если бы знали, как именно ее поглощать, чтобы стать сильнее. Но в то же время большой приток негативной энергии и психологическое давление от нее уменьшали шансы на безопасное изучение этой чакры. Существовал определенный шанс умереть или же банально провалиться в безумие и неудержимую жажду убийства. Атрис выразил некоторое пренебрежение к создателю этой печати, так как, по его словам, их клан научился поглощать природную энергию без рисков впитать в себя этот оттенок, и что эта печать – это первородное человеческое зло. Самая первая злость, ненависть и ярость людей, а потому его вполне не удивлял тот факт, что люди способны были создать или даже адаптировать это под себя. В конце гордо добавил, что настоящая сила природной энергии не нуждается в эмоциях. Негативные и позитивные эмоции – это всегда риск падения души во тьму. Тьма существует в каждом, вне зависимости от чистоты души человека. Тьма не принадлежит злой или доброй стороне. Это простое бытие, которое существовало с самого начала зарождения всего сущего. Из всего этого было ясно, что главная проблема проклятой метки заключалась в ее нестабильности и своевольном характере. На текущий момент я могу лишь запечатать ее, а вот в будущем уже получится переработать. Сделать так, чтобы природная чакра из печати забирала не ее чакру, а чакру из окружающего мира. Все же, Орочимару, скорее всего, специально наложил столь ограниченную печать, так как не имел цели делиться с кем-то силой бесплатно. Ему требовался инструмент, который можно легко контролировать. Таким образом, данная печать неплохо так повысит ее физические способности, ускорит регенерацию, не до моего уровня, конечно же, но и это неплохо, сама же природная чакра усилит ее технику меча и систему чакры.